Булгаков. Думается, что у Булгакова существовал свой метод шифровки, трансформации. Иногда это вызывает прямую ассоциацию. Например, фамилия актера Благосветлов вызывает ассоциацию Добронравов. Все это в традиции русской литературы. А свою глубокую традиционность, верность традициям русской литературы, Булгаков всячески подчеркивал. Ну, например, похождение Чичикова в Советской России, эпиграф из Пушкина в начале романа «Белая гвардия». Пошел мелкий снег, и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло. Но у барин, — закричал ямщик, — беда, буран, капитанская дочка. Любопытно также, что бесы называют себя именами таких литераторов, как Панаев и Скобичевский, в деятельности которых есть скользкие элементы. Сам облик Панаева, написавшего «Пасквиль» на Достоевского, Скобичевский, писавший, что Чехов умрет под забором, и так далее. Вероятно, имеется в виду фельетон Панаева «Литературные кумиры и кумирчики» в его заметках нового поэта о петербургской жизни. Смотрите «Современник», 1855 год, номер 12, страница 235. «Чехов умрет под забором» — известная фраза Скобичевского из его рецензии на пестрые рассказы Чехова в «Северном вестнике», 1886, номер 6. «Приходится в полном забвении умирать где-нибудь под забором», известно по разным источникам. Из имеющихся в библиотеке композитора публикаций могу указать на воспоминания Горького о Чехове. Смотрите, Горький, Чехов. В книге «Чехов в воспоминаниях современников. Серия литературных мемуаров. Москва. Художественная литература. 1986 год. Страница 446-я. Или «Бунинский очерк о Чехове». Смотрите, «Бунин. Собрание сочинений в 9 томах. Том 9. Освобождение Толстого. О Чехове. Избранные биографические материалы, воспоминания, статьи. Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1967 год. Страница 223». Подчеркивание Булгаковым своей традиционности было, несомненно, сознательным вызовом господствующим тогда мнениям, например, стихам Маяковского «Расстреливайте, расстрели», «А почему не атакован Пушкин» и прочие генералы-классики. Свиридов обращается к скандально известному стихотворению Владимира Маяковского «Радоваться рано», 1918 год. Имею в виду следующие строки из него. «Забыли расстреливы, время пулям по стенке музеев тенькать, 100-дюймовками глоток старье расстреливай». И далее. «А почему не атакован Пушкин, а прочие генералы-классики?» Цитируется по хранящемуся в библиотеке Свиридова изданию «Маяковский. Сочинения в 3 томах. Том 1. Я сам. Стихотворение 1912-1925 годов. Москва. Художественная литература. 1978 год. Страница 148. Любопытно здесь употребление слова «генерал», служившего своего рода признаком чуждости, враждебности новой власти, бардом которой считали себя Маяковский и другие футуристы, вскоре после октября объявившие себя кумфутами. В основе этой деятельности было не глубокое ощущение Октябрьской революции, а желание сторговать на ней. Вообще, торговый элемент сильно присутствовал в личности Маяковского, и слова его о том, что ему рубля не накопили строчки, — ложь. Да и речь шла не о рублях. Тут речь шла о низвержении великой ценности и водружении на освободившемся месте своего имени. Вот из-за чего горел весь сыр-бор. Снедаемый ненасытным честолюбием, из-за него он и застрелился. Такие случаи уже бывали в истории. В больнице 27.12.82. Почему-то сегодня, читая письма Берлиоза, вспомнил, как в Париже весной 1969 года в концерте в театре Сара Бернар виолончелист Поль Тортелье, которого я до той поры никогда не видел, игравший в первом отделении концерт Шостаковича, после исполнения курских песен, когда публика кричала так, что я буквально оглох, в артистической, при громадном стечении публики, неожиданно схватил и поцеловал мою руку. Это было так неожиданно, я сильно сконфузился. Это было в присутствии наших, из которых Кухарский был этим поражен и, как мне показалось, обрадован. Остальные молчали, и ни один из них даже не поздравил меня, кроме Бабаджаняна, который на следующий день назвал меня громко на улице «Триумфатор». После концерта Гофман позвал в ресторан на улице неразборчиво меня с Эльзой и Хренниковым. Гофман был счастлив. Так он сам мне говорил. Я знал, что так будет. Прекрасный был человек, истинный, бескорыстный, мой друг. Как много я потерял со смертью его и Сохора. Два настоящих друга моей музыки, следовательно, моих друзей, ибо моя музыка — это лучшее, что есть во мне. Апокалиптическая поэзия Клюева. Ваши песни, стоны молота, в них созвучья шлак и олова, жизни дерева надколото, не плоды на нем, а головы. Третья строфа стихотворения Клюева «Мы ржаные толоконные», 1918 год. Этот фрагмент стихотворения выписан Свиридовым из книги «Наумов», Сергей Есенин, «Личность, творчество, эпоха», второе издание, Ленинград, Ленэздат, 1973 год, страница 192. У Есенина после Пугачева национальная трагическая тема сменилась темой личной, трагедией личной судьбы. Москва кабацкая, исповедь хулигана, любовная лирика и так далее. Клюев же, не имевший личного, мирского, оно было порочным, запретным, не подверженным огласке, весь ушел в апокалиптическую тематику и в этом достиг своей высоты. Поэтов такого масштаба теперь вообще нет. Хотя есть отдельные стихотворения. Коршун Казанцева, например, «Крупные по мысли и духовному содержанию». 14.01.83. «Сосны». Стихотворения с таким названием у поэта Казанцева нет. Вероятно, Свиридов имел в виду стихотворение «Летит над пашней черный ворон», 1970 год. В экземпляре сборника «Страницы современной лирики», подаренном Станиславом Куняевым Свиридову, это стихотворение отмечено галочкой Георгием Васильевичем в оглавлении. Текст его, смотрите, «Страницы современной лирики», составил Вадим Кожинов, «Москва. Детская литература», 1980 год, страница 260. Но само название возникло у Свиридова не случайно. Вероятно, что поэтическим прообразом для Казанцева служило стихотворение Блока «Коршун», «Чертя за кругом плавный круг», 1916 год, которое у Свиридова, конечно же, было в памяти.